Второе. Об увольнении я рассказал Варваре не сразу. Решил сначала найти новую работу. Вряд ли она смогла бы найти верный отзыв на случившееся, а неверное слушать не хотелось. Варвара не работала много лет. Сейчас не работали ее родители. Одно из немногих моих преимуществ перед Варвариными талантами — как раз работа. Узнав о переменах, Варвара спокойно сообщила, что не доверяет психологам. По ее мнению, психологи сводят всех с ума. «И не только психологи», — возразил я. Варвара захохотала. «Мужчины ко мне неравнодушны. Ты тоже заметил?» «Что значит «тоже»?»